«Ставка не всегда советует, она и приказывает», — произнес водитель и затих, осмысливая то, что произнес. «Слыхал?» — закончил он поспешно, обращаясь к Желточубому. Бардин уже садился в машину. «Ставка». Амбиев не ошибся, решив, что знает человека, с которым Бардин выдержал сейчас нелегкое единоборство. «Но как об этом спросишь Бардина? Да и надо ли спрашивать? Вон какой хмурый. У него нет ни желания, ни потребности рассказать о происшедшем. Он даже не подумал, что его спутникам это может быть интересно». «Остановись», — вдруг сказал Бардин водителю. «Выйдем. Разомнемся». Он оперся тяжелой ладонью о сиденье, неловко выпрыгнул из машины. Прежде у него получалось это легче. «Скрути мне цигарку», — обратился он к Желточубому. Потому с какой смятенной неуверенностью лейтенантова рука побежала по карманам, пытаясь обнаружить кисет с табаком, Тамбиеву показалось, что эта просьба для Желточубова была неожиданна. «Ставка?» — спросил Тамбиев. Он понял, что сейчас время спрашивать. «Это как же понять? Как хочешь, так и понимай», — сказал Бардин и посмотрел на Тамбиева. Надо думать, цигарка пошла ему впрок, он уже стал приходить в себя. «Жуков, это и есть ставка», — пояснил Яков и посмотрел в ту сторону, где 10 минут назад фронтовая дорога свела его с Жуковым. Посмотрел и вздохнул. «Жуков?» Тамбиев вдруг почувствовал, как токи волнения подступили к груди, и поймал себя на мысли, что продолжает смотреть вместе с Бардиным на дорогу, уже замутненную предзоревой мглой. Но, конечно же, это был он, и эта коренастость его, и массивный затылок, и эти слова «осторожность хороша, когда есть еще и действие», эти слова его, и никому ты, кроме него, их не отдашь. Вот она, доля человека. Встретил командарма, сказал ему крепкое словце и помчался дальше. Ставка. Нелегкая дорога, что лежит перед человеком, сколько ни думай, ни надумай, что ждет завтра. А жаль, жаль, разметать бы эту мглу, что прикрыла день завтрашний. Может быть, это и дало бы силы, которые так нужны человеку сегодня. Жуков? Да, Жуков. Он не знал точных черт завтрашнего дня. Он не знал, что именно имя его народ отождествит с трижды тернистой дорогой войны. Он мог всего лишь надеяться в эту дымную курскую ночь, что за Курском будет Харьков, старший брат в семье индустриальных городов украинских, а за Харьковом — стольный Киев, колыбель нашего первородства. Не мог знать он и того, что замысел боя, который он даст немцам у большой Днепровской преграды, военные историки позднее сопрягут с не менее впечатляющим замыслом битв на окружение, многократно повторяющих стратегию Сталинграда. Там будут Кировоград, Корсунь, Минск. Не ведал он сейчас и того, что ударом стремительным и внезапным он опрокинет врага в Друдь, Березину, Свислочь, положив начало освобождению партизанской Белоруссии. Он не знал, что на белорусских, а потом польских землях дотянется до станового хребта гитлеровской мощи, именуемого группой армий «Центр», и сломает его, сломает надежно, чтобы навсегда отпала охота у врага воссоединить эти армии. В эту беззвездную курскую ночь он еще не ведал и того, что, наращивая удары, приведет войска на берег Вислы, а потом на высокие кручи Одера, чтобы в январское утро 945-го дотянуться до маленького немецкого городка Кинец и, взглянув на полевую карту, произнести долгожданное «До Берлина 70». В эту ночь, освещенную стелющимся огнем пожара, наверное, он не мог еще представить и того, что под начало его ума и полководческого опыта сражающаяся Республика Советов отдаст сыновей своих и свое разящее оружие, чтобы нанести последний удар по гитлеровской цитадели. Ему неизвестно, наконец, было и то, что на торжестве победы, которым будет увенчана священная борьба против супостата, именно ему будет предоставлена честь принять парад победоносного войска. Он мог только догадываться обо всем этом в июньскую ночь 1943 года, всего лишь догадываться. Но воин и гражданин, он храбро нес солдатскую вахту, понимая, что отечество и правое дело с ним, а следовательно, не так уж несбыточное все, о чем сегодня он не смеет и мечтать.